ХМ. И из этого я делаю вывод, что связь с силой во Вселенной далекой-далекой галактики можно обрести двумя путями. Первый и самый простой – это наследственность. Ребенок, рожденный от одаренного или одаренной, будет подвергаться в момент своего формирования в утробе матери излучению силы, благодаря чему имеет высокий шанс обрести собственного симбионта, который дарует малышу личный канал связи с этой сущностью. Второй же способ заключается в тренировках и развитии оболочек души, а когда они достигают значительного в сравнении с неодаренными размера энергетического резерва, великая сила сама обращает внимание на такую незаурядную личность и велик шанс, что она одарит его своим благословением, что, видимо, и произошло с расой эвоков, когда среди них появилось огромное количество сильных магов и псионов. Я ведь как только узнал, что Стефан оказался перерожден в такой интересной для меня вселенной, не поскупился и сбросил ему по имеющимся со своим верующим ментальному каналу обширный пакет с информацией, в котором содержались практики по пробуждению магического науса у разумных, а также методики ментальных упражнений, открывающих возможность к оперированию чистой силой разума, пси-энергией. Когда же среди магов и воков стали появляться одаренные силой, а также рождаться детки с подобным даром, они с энтузиазмом принялись за изучение новых способностей, работающих на неизведанной ранее энергии, доступ к которой с недавнего времени получили. И процесс этот формирования и развития новой отрасли мистического искусства мог бы затянуться надолго, так как приходилось всего добиваться методом проб и ошибок, пусть и научным путем и с наличием знаний о свойствах различных энергий, но ивакам повезло, им в этом деле сильно помогли ситхи, а если точнее, то империя Раката, которая возжелала захватить уже освоенные иваками миры для пополнения числа рабов и захвата ресурсов. Вот только ни хрена у злобных амфибий не вышло. Безусловно, они владели самыми передовыми в своей вселенной технологиями, продвинутыми операторами темной стороны силы. Их космический флот считался непобедимым, да только это не сильно-то им помогло против магов империи драконов. Сила, конечно, наделяла своих носителей сопротивлением к любым энергетическим воздействиям, но оно было далеко не абсолютным и легко преодолевалось проникающими заклинаниями и проклятиями. Так что когда ракотанцы вторглись на самую окраинную планету растущей, молодой империи дракона, то мгновенно получит жесткий отпор. Это среди своих и внутри империи иваки были добрыми и милыми, с врагами же они были безжалостными монстрами. Сперва был жестоко подавлен десант захватчиков, а все благодаря оперативно прибывшим при помощи порталов войскам иваков, базирующихся на других планет империи дракона, а уже следом был захвачен флот на тот момент еще неизвестного их цивилизации противника. Ракотанцы же вот вообще не ожидали, что дикая по их первоначальному впечатлению цивилизация является обладателями столь сильных пользователей силы со столь передовыми техниками, которым по силу открывать точечные порталы в движущихся в космосе объектах на расстоянии в сотни тысяч километров. Огромный флот амфибий был захвачен иваками всего за каких-то несколько часов. Не умели ракотанские прародители ситхов защищать свое сознание от наведенных чар магического сна. И таким образом милые мишки обзавелись огромным флотом, насчитывающим десяток дредноутов, сотню линкоров, два десятка миллионов пленников, но главной звездной кузницей, причем не одной. Они смогли их умыкнуть буквально из самого центра империи злобных амфибий. Магам не составило труда разговорить всех ракотанцев и получить в свои руки знания и производственную базу высокоразвитой космической цивилизации. И как я уже упомянул ранее, иваки всепрощением не страдали, а узнав подробности отведенной им участи в случае поражения, они после того, как выдали все интересующие сведения из пленных, пустили всех под нож на алтарях, где большую часть полученной жертвенной энергии отправилась на сотворение глобального проклятия и что должно было поразить столицу империи Раката, Лехан, которая еще именовался как Раката Прайм. Чем-то созданное иваками в качестве ответной любезности проклятие по своей структуре и способу действия походило на магическую чуму, которую я, будучи Салазаром, пустил гулять по Европе во время противостояния с церковью. После такой оплеухи, амфибии больше не совались на территорию злобных мишек. Да чего уж там, ответка империи дракона чуть ли не в каменный век отбросила империю Раката, ведь чума выкосила триллионы разумных и длилась эпидемия до тех пор, пока ситхскими алхимиками не был найден способ лечения этой заразы. Но к тому моменту, когда с чумой справились, ракотанцам было уже было не до войны. Глава 100. Началось. Значит, одну из звездных кузнец вы принесли с собой? Спасибо, конечно, но не думаю, что она будет полезна в данном случае и ближайшее время. Вряд ли у демонов имеются звездолеты и космический флот, могущий представлять для нас угрозу. Но все равно спасибо, мы в любом случае найдем ей применение чуть позже. Ты хорошо постарался, Стефан, и прекрасно справился с миссионерской миссией, возложенной на тебя, и будешь удостоен награды. Молодец. Благодарю, милорд. И помимо кузни я привел еще с собой 200 сильнейших мистиков из нашей паствы, готовых, не жалея своих жизней, дать бой тварям, покусившимся на колыбель нашей веры. Ух, чуть лицо не перекосило от безграничного фанатизма в словах и чувствах Стефана, обращенных ко мне. Все никак не привыкну общаться с разумными подобного толка, а надо бы. Нужно будет чуть позже помочь его ментальному телу и чувственному духу, приведя те в порядок и избавив от тлетворного влияния долгого обращения с Бахиани Григора Единого. А ведь я подозревал, что открытый канал доступа к моей божественной силе пойдет ему не только на пользу, но и во вред. С одной стороны, возможность оперировать наивысшего уровня реальности и мощи энергии, огромное количество которой он пропускал через свою душу, позволило Стефану в кратчайший срок стать могущественным магом, но вместе с этим он под влиянием эгрегора обратился в непримиримого фанатика веры. Скажи, а какой сейчас год в вашей вселенной по календарю республики, и кто является главной ордена джедаев? 690 год Гбя, а у джедаев уже больше века главой является магистр Йода. На имени Йода Стефан смешно скорчил свою мордочку, тем самым выражая и транслируя брезгливость. Мерзкая и лицемерная жаба. Йода, говоришь? Хаэм. Значит, совсем скоро начнутся канонные события, если, конечно, все пойдет по тому же пути. Все-таки ваки знатно потоптались по бабочкам вселенной Лукаса. Ты упомянул, что ваша империя успела повоевать не только с ситхами, но и с республикой во главе с джедаями. С ними то, что вы не поделили, так это они начали конфликт и по итогу оказались ничем не лучше ракотанцев. Только если темные не были лицемерами и не перекрывались громкими лозунгами, идя воевать против нас с целью пополнения рабов и отъема наших ресурсов, то республика, после того, как их дипломатические миссии провалились и мы отказались вступать в их государственное образование, развернули целую пропагандистскую программу у себя, в которой представляли нас кровожадными тварями, которые истребили множество рас на планетах, что были включены в состав нашей империи. Вот только истребили мы расы, которые представляли для окружающих угрозу и не желавших жить в мире с соседями. Это было три расы инсектоидов, цивилизация разумных слизней и ящеров. Все эти твари рассматривали представителей других рас только как пищу. Так что у нас не было другого выбора. 20 лет понадобилось правительству республики, чтобы накачать своих граждан враньем и подогреть у них лютую злобу в отношении нас. И только после этого они решились на объявление войны. С ними мы поступили так же. Телепорт на корабли их флота, чары сна, захват пленных. Разве что мы не стали их резать, а содержали у себя в плену около года. А за это время нашими диверсантами было устроено 1000 терактов, ударивших по всей инфраструктуре республики. Идиоты буквально в первый день начала военных действий лишились всех производственных мощностей, выпускающих гиперпространственные двигатели, реакторы высокой мощности, пригодных для установки на линкоры, а также мы уничтожили все военные склады и космические базы с ремонтными доками в приграничных с нами территориях. И после этого еще целый год устраивали террор, даже сенат разок взорвали вместе со всей их комарильей. Джедаи, конечно, пытались хоть что-то сделать, да только сложно сражаться с кем-либо, если вас разделяет расстояние в несколько звездных систем. Мы просто не позволили им вступить в тесный контакт, прямых боестолкновений между нами не было, разве что разок, когда мы захватывали одного из магистров, состоящего в Совете Ордена, и благодаря такому ценному и знающему пленнику, нам удалось многое выведать о методах обращения с силой, светлыми практиками искусства, а также получить подробные сведения об обустройстве храма на Карусанте, включая подробные нюансы их системы безопасности. А спустя несколько дней после захвата магистра, нашим шпионам-диверсантам удалось проникнуть в храм, взломать центральное хранилище данных и скопировать все знания и информацию, которую успел собрать Орден за время своего существования. Ух, сколько перспектив! Конечно, уже имеющихся возможностей, которыми обладает наша цивилизация в области магии, достаточно для того, чтобы организовать космическую программу. Но это десятки лет изысканий и опытов, а тут мне на блюдечке уже принесли огромный пласт знаний и достижений Звездной Империи, раз, которые десятки тысяч лет успешно покоряют космос. И это без всяких мистических практик. Совместив же достижения наших миров, технического и магического, можно добиться намного большего. Это и увеличение износостойкости материалов, а следовательно механизмов с электроникой, снижение затрат в плане ресурсов на постройку всего потребного для освоения космоса, удешевизна энергии и еще тысяча возможных плюсов от работы наших наук в тесной спайке. Хорошо, а что? Хотел продолжить расспрос Стефана о нынешнем взаимоотношении их империи с республикой, но мне резко стало не до того. Началось. Обратился я не к кому конкретно, а просто озвучил очевидный для многих находящихся рядом магов факт. Наше мироздание буквально взвыло от полученного единомоментного урона и мгновенной смерти миллионов разумных. Вы все знаете, что делать, а мне необходимо срочно отлучиться на неопределенное время. Я и предположить не мог, что тварь найдет способ ударить не только по нашей цивилизации, а по всему мирозданию в целом. Реальность кричали от мук разрываемых связей между миром магическим и землей. Вот ведь ублюдок. За минувшие десятки тысяч лет со дня схождения множества миров и образования тандема нашего, земли и магического, два мироздания очень крепко вросли друг в друга. И демон умудрился найти точки максимального соприкосновения наших двух реальностей, устроив там сейчас энергетический коллапс, катастрофу. Тадж-Махал, Стоунхендж, гора Фудзи, Эверест, центр пустыни Сахара, горный пик Гунбьорн в Гренландии, остров Манхэттен, Мексиканская долина и еще несколько десятков иных географических объектов стали жертвами взрыва, устроенного магическим способом, который нанес рану не только физическому воплощению местности, а в первую очередь ударил по астральному фону и продолжая тот калечить за счет его поражения все разрастающейся в объеме скверной. И самое хреновое в том, что сейчас там произошел огромный ее выброс, и которая пожирает и поражает все на своем пути, из-за чего якоря, крепко удерживающие наши два мироздания вместе, стали шаткими, и если срочно ничего не сделать с этим, то очень скоро они придут в негодность и начнется глобальная катастрофа, что пройдется масштабными катаклизмами по всей планете Земля. А у меня тупо нет возможности разорваться на необходимое количество частей, чтобы одновременно присутствовать в каждой из точек. Действовать надо было очень быстро, и в идеале, мне нужно оказаться в каждой из областей пораженных скверной и уже оттуда пытаться не дать связям оборваться, а после устранения угрозы тут же оказывать помощь реальности в восстановлении. Но, увы, доступных мне 11 тела было недостаточно, так как мест, где требуется мое непосредственное присутствие, около 40. И к моему большому сожалению, иллюзорными клонами тут не обойтись. Так я посчитал, что единственным и наилучшим решением в данной ситуации было перемещение в эгрегор единого и уже оттуда начинать пытаться не дать двум мирозданиям расползтись в разные стороны. Оказавшись в сосредоточении Бахьянь, обращенного ко мне верующими, вместе божественной силы верховного признанного аж двумя мирами, я мгновенно, без раскачки и отстраненных дум, приступил к попытке устранить разрывы и подавить скверну на местах. У меня не было сейчас ни времени, ни сил уделить хоть капельку своей ментальной мощи на то, чтобы даже хоть краешком своего внимания глянуть, как там дела у моих вассалов и жен, у которых также имеются сейчас серьезные проблемы с решением вставших перед ними трудностей. Уже гораздо позже всей этой ситуации я сильно корил себя за то, что посчитал себя самым умным, когда позволил демону свободно передвигаться по нашему миру и вершить свои задумки, считая, что смогу справиться с любой проблемой без ощутимых последствий для себя и близких. Мне ведь и на ум не могло прийти, что эмиссар пылающего легиона решится и пойдет на подобный шаг, что поставит под угрозу всю землю. А причиной данного шага твари заключалась не только в отвлечении внимания, но и в желании сбросить лишний балласт. Мироздание Земли в энергетическом плане совсем не привлекало демона, чего нельзя было сказать о магическом мире. Но об этом я узнал гораздо позже, а в данный миг все мои заботы были сосредоточены вокруг необходимости остановить разрушение ус, удерживающих в единении тандем наших миров. Первым шагом к взятию ситуации под контроль были мои действия, направленные на испепеление скверны, но это оказалось очень трудным делом. Ведь даже используя на борьбу с этой заразой свой бахьянь, дело двигалось со скрипом и большими энергозатратами. Скверна, словно вирус, пыталась поразить собой божественную силу, поглотив ее и тем самым присоединив ее мощь к своей собственной, сделав мою бахьянь частью себя. Пусть я уже был знаком с этой отвратительной заразой, да только мне до этого было неизвестно, что чем скверны больше, тем сильнее ее паразитирующие и поражающие свойства, а уровень реальности напрямую зависит от собственного количества и чуть ли не по экспоненте увеличивает ее мощь по мере увеличения объема этой дрянной энергии. И тогда я, доверившись инстинктам, пошел на шаг, о наличии способности, к которому у себя ранее даже не подозревал. Я, не переключаясь с сути Верховного Божества Мироздания, воспользовался силой Йормунганда, смог раскинуть его природу сути внимания над всей нашей планетой, что было бы невозможно, не признавая меня данная реальность местным главой. Это предоставило мне возможность, не находясь в непосредственном физическом контакте с интересующими меня областями пространства, использовать там свою главную особенность пожирателя миров. Я стал поглощать всю ту активную скверну, которая мешала мне предпринимать хоть какие-то действия по стабилизации поврежденных уз между мирами. Словно с головой в котел с кипящим дерьмом окунулся и, корчась в отвращении, мне приходилось жрать эту пакость. Вроде бы ранее мне без труда удавалось раскинуть свое ментальное тело и присутствовать одновременно хоть в сотни местах одновременно, но в данном случае все было намного сложнее. Быть Йормунгандом в более чем 30 местах одновременно, при этом строго ограничивая свою суть в том, что можно и нужно жрать, а чего нет, было невероятно утомляющим процессом для всего моего разума и природы. Чувственный дух словно с ума сошел, ведь мне приходилось, считая, удерживать в узде инстинкты не одного пожирателя миров, а 36 тварей, движимых лишь чувством бесконечного голода. Был словно погонщиком у своры бешеных и голодных тварей. И тем отвратительнее и неприятнее было осознавать тот факт, что это все я, моя суть и ее инстинкты. Только сейчас я полноценно осознал, что стал настоящим монстром, давно утратившим человеческую суть, а ведь ранее я не обращал на это никакого внимания и считал в порядке вещей. Нужно было давно бить тревогу и заняться ментальной коррекцией собственной маски разумного, которую я напялил поверх чудовища, движимого лишь чувством голода. Моя личность уже давно начала свою деформацию, и не под влиянием полученного жизненного опыта, а под давление инстинктов и бесконечного голода, когда смерти миллионов разумных для меня перестал хоть что-нибудь значить. Отговариваться тем, что я теперь верховный бог, и опираясь на данный факт, покрывать свою бесчеловечность, когда без сожаления решил пожертвовать огромным количеством ни в чем не повинных разумных, в угоду собственным планам, является апогеем моего лицемерия. Когда эпопея с легионом будет завершена, нужно будет всерьез заняться собственной психикой. Но это все потом. Сейчас надо сосредоточиться на выжигании скверны, и вроде можно было вздохнуть от облегчения, когда мне наконец удалось пожрать всю скверну, да только мне было не до того, ведя я с еще большим остервенением и приложением сил бросился к практически полностью разорванным связям, удерживающих наши миры вместе, делая все от меня зависящее, чтобы их восстановить. Только здесь я уже не представлял, что можно было бы сделать, дабы все исправить. Слишком серьезный вред нанесла скверна, и может, имея я в запасе больше времени на научные изыскания и эксперименты, мне удалось бы что-то предпринять, но в данном случае и сейчас, мне казалось, что я бессилен сделать хоть что-то. Пространство уже шло рябью, мир буквально трещал от напряжения, а узы словно струны издавали вибрацию и стоны, словно рвущийся стальной трос. Но вновь я, поддавшись интуиции и инстинктам, стал творить какую-то лютую дичь. Я начал отрывать от собственной сути ее крупицы, которые в моих руках, обретя физическое воплощение, стали напоминать маленьких черных змеек, и стоило только им сформироваться, как они, разрывая время и материю, устремлялись в глубинные слои пространства и астрала, где тут же распадались на энергию и вливались в узы тандема миров, латая, восстанавливая уже оборванные волокна связи и укрепляя цельные. Когда же я смог справиться с этой проблемой, то словно марафонец, пришедший первым и обессиленным на финиш, рухнул там же, где стоял. Такой слабости я еще никогда не испытывал в этой жизни. Мысли в голове ворочались с невероятным трудом, и так хотелось закрыть глаза, отдавшись усталости и отключившись, но беспокойство за родных и друзей не позволяло мне этого сделать. Превозмогая разбитость и слабость, я отдал приказ Эгрегору начать меня в экстренном темпе восстанавливать. Я понимал, что вот прямо сейчас не смогу полностью восстановиться, ведь совсем недавно буквально резал по-живому свою душу, отрезая от нее крупицы могущества ради сохранения целостности уз, связывающих два мироздания, но даже доступного лечения и допинга при помощи божественного Бахиань было достаточно, чтобы перестать чувствовать себя как разваливающиеся от старости ископаемые. Естественно, этого было недостаточно, чтобы получить доступ ко всей своей прежней силе и могуществу. Моя душа сейчас была от силы способна выдержать чуть больше половины принадлежащего мне лично и доступного через эгрегор могущества, но даже так я все еще оставался сильнейшим существом в двух мирозданиях, и пора бы мне уже обратить внимание на то, что происходит в мире. Я отсутствовал всего полчаса, но за это время многое уже успело случиться. Ватикан. 1 июня 1974 года. 19:20 по Гринвичу. Немедленно поднять по тревоге все доступные нам время силы. Прогремел усиленный голос Винченцо по базилике Святого Петра, резиденции Папы Римского, когда же сам Амати уже на всех парах, в облике архангела и расправив крылья, летел над Римом, поражая своим обликом жителей города, мчась навстречу клубящейся тьме. Ангел, всегда считал вас вымыслом глупцов и невежд. Интересно будет тебя после вскрытия изучить. Хи-хи-хи. К концу своей речки на древнегреческом, разразился смехом неизвестный Винченцо Архимаг, которого он застал на месте трагедии, что был окружен источающим некросом и скверный смрадом в энергетическом восприятии. «Кто ты?» — на том же языке задал вопрос Амати. «Хо, видимо, долго я отсутствовал, раз сильные мира сего забыли, как я выгляжу. Но уверен, что имя мое еще не успело затеряться в веках. Хех, слишком ярко я жил. Имя мне — Херпон Ходейнос. И откуда ты только выполз? Мерзкое недоразумение». Винченцо уже детально изучил душу своего противника карающим взором, да только никакого влияния оказать на нее не смог. В энергетическом, духовном зрении душа Герпия Злостного выглядела как несуразное нагромождение отличимых друг от друга, словно из разных комплектов, частей конструктора. Нашелся один добрый демоненок, который оказалось имит утонченный вкус и является моим большим почитателем. Тварь Пылающего Легиона смогла отыскать одну из лабораторий Герпия, в которой хранился крестраж древнего архимага, что впоследствии послужил основой для создания лича по технологии Азерота, доставшейся Гонту. Ясно. После того, как уничтожу тебя, нужно будет отыскать эту тварь. Больше от Винченцо слов не прозвучало, ведь он уже сделал необходимые приготовления к предстоящей атаке, сконцентрировав достаточно божественного света в своих крыльях, в котором собирался утопить эту отрыжку скверны. Миг и небольшую площадь, где состоялась встреча Винченцо и Герпия, накрыл столб света, берущий свое начало в эгрегоре единого и ударивший с неба. Амати не стал полагаться только на возможности своей архангельского ипостаси. Силы им лично потраченные во время нынешней атаки по личу, являлись лишь ключом к мирозданию, которые открыли брешь в реальности и позволили божественной силе единого ударить точно по Герпию. И какого же было удивление Винченцо, когда после прекращения атаки божественным светом, на месте бывшей площади, превратившейся в озеро магмы, стоял невредимый и улыбающийся Герпий. Удивлен, мальчишка, самодовольно протянула тварь, не тебе с твоим жалкими силами тягаться с щитом Персея и пытаться навредить его владельцу, ведь его выковал сам Гефест, за не столь долгую, как ему бы хотелось, но пестрящую яркими событиями жизнь. Герпий сумел прибрать к рукам множество божественных артефактов и знаний древности, на пути к которым уничтожил огромное количество магических династий, в чьих закромах и сокровищницах отыскались ценности эпического ранга. «Это мы еще посмотрим», — взорвался шквалом высокоуровневых заклинаний Амати, что были способны пронять не то что какого-то там лича, а даже архидемонов с богами, но все попытки хоть как-то навредить Герпию отражались божественным артефактом — Серпенсорте. Впервые с начала их противостояния Герпия выдал заклинание, и им оказался призыв бесчисленного числа змей. Не пожалел древний темный маг силы, вкладываемой в него, и буквально в мгновение ока близлежащие территории стали заполняться самыми различными змеями, от обычных до магических, среди которых нашлось даже несколько десятков василисков. Ядовитые твари не стали бросаться в сторону Амати, что парил в воздухе, а устремились в направлении Рима. И стоило им только начать расползаться, как слух и Винченцо достигли крики ужаса и боли укушенных ими горожан. «Надо их остановить!» Промелькнула в разуме Папы Римского мысль, и следом прозвучал ментальный призыв. «Мария! Кто это, отец?» Названная дочь Винченцо не заставила себя долго ждать и уже через мгновение материализовалась рядом со своим духовным отцом. «Нет времени разглагольствовать. Немедленно прикажи змеям убираться из города, а лучше отправь обратно», отменив призыв. Мария не стала тратить время на ответ, а тут же принялась за дело. «Замрите все, прозвучало на серпентарго, при этом Мария не пожалел вкладываемой в слова магического языка энергии, обильно насытив их своей божественной силой, и это дало поразительный эффект, на который ни Винченцо, ни Мария не рассчитывали. Змеи, понятно дело, даже шанса не имели оказать хоть какое-то сопротивление приказу, сказанному на змеином языке богини, но то, что приказ Марии возымеет успех и поразит Герпея, для Винченцо оказалось сюрпризом, и он им немедленно воспользовался. Стоило только Герпею замереть, как в него влетело копье света, наполненное божественной силой единого, а следом, после того, как тело лича разорвало, площадь накрыл призванный аматиатский огонь. Древний темный маг также был сильно удивлен, что по какой-то причине оказался скован и не смог воспользоваться щитом Персея, а дело все в том, что его дар Парселмута не шел ни в какое сравнение с тем, которым обладала Мария, ведь она его получила не посредством дальнего кровного родства с ногами, а в дар он божественного змея, который ко всему прочему является ее законным мужем, и благодаря наличию магических брачных уз, ее дар имеет весомую поддержку. А так как дар змееуста, которым обладает Герпей, является частью его души, то приказ Марии без труда миновал защиту греческого мага, и сил хоть как-то сопротивляться ему у него не нашлось. Толика кровного родства со змеиным племенем нагов, которым он так гордился, сыграла в этот раз с греческим магом злую шутку и стала его уязвимым местом. Да что это за тварь такая? Удивлению Марии не было предела, когда на ее глазах тело лича стало восстанавливаться буквально из ничего, являя их взору, как из магической энергии стало материализовываться новое тело, что обрастало собой астральную проекцию, выглядящую как сотканное из множества кусков и фрагментов, состоящую сплошь из заплаток, душу Герпея. У меня недостаточно сил уничтожить его душу. Эту тварь что-то оберегает в нашей реальности, не давая ее уничтожить окончательно или же отправить в серые пределы. Я вижу единственный выход из данной ситуации. Необходимо его немедленно запечатать. И не расходясь со своими словами делом, Винченцо, пока тело Герпея полностью не проявилось в реальности, ударил по нему лучом чистого света, кромсая и испепеляя уже восстановившиеся участки. Тут же стал возводить вокруг души твари ритуальный круг на чистой бахиань единого, назначение которого заключалось в запечатывании души древнего лича. «Чего стоишь? Помогай!» С натугой проскрежетал Винченцо, которому было очень непросто одновременно пропускать через себя огромное количество божественной силы, которая шепотом святости сильно сбивала его ментальную концентрацию и вместе с этим нагружала душу, а также накладывать одно за одним заклинание экзорцизма, что ослабляло связь души лича с его телом, и которому Герпей успешно сопротивлялся, практически мгновенно уничтожая калечащее его суть заклинания. А ведь Аматий еще был занят тем, что создавал энергетический каркас схемы ритуальной пентаграммы в круге удержания нематериальной сущности, дабы запечатать соперника в уже приготовленном и находящемся в его руке артефакте, являющегося превосходной ловушкой душ за авторством Светозара. «Уже!» — прогремел крик Марии. Винченцо показалось, что Мария была растеряна и оказалась в ступоре перед личом, но это было не так. Его названная дочь решила ударить по твари, что есть силой с той стороны, в которой она была непревзойденным мастером. И пусть лич уже не нуждается во сне, но это не лишало его связи с миром грез. И те несколько секунд, пока Винченцо единолично сражался с Герпеем, Мария, видя паритет между ними и что у нее имеется некоторое время для подготовки, немедля, частью своего сознания окунулась в мир снов, через который искала путь к разуму и чувствам твари. А когда ей удалось это сделать и она нашла тусклый огонек души, давно не видевшей сны грека, она дарила всей своей божественной мощью по ней, втягивая сознание лича в свои владения, а тело в анабиоз. Стоило Герпею оказаться с Марией один на один в ее вотчине, как тварь познала на себе все прелести встречи с богиней снов в ее владениях, когда та пребывает не в лучшем духе и представляет собой воплощение самых ужасных кошмаров. А пока Мария своими действиями, полностью сломив способность Герпея в реальном мире к сопротивлению, истязала разум с чувствами этой давно утратившей всякую человечность твари, насылая тому кошмары, в которых он становился участником всех тех самых ужасающих и бесчисленных экспериментов и пыток, что сам когда-то применял к подопытным, Винченцо закончил свою волшбу и запустил ритуал, бросив в тело лича артефактную ловушку душ. «Фух!» — выдохнула с облегчением Мария, Стоило только душе твари оказаться в запертой ловушке души и лишиться доступа к миру грез. У этого чудовища была невероятно крепкая защита. Что это такое вообще? Когда я насильно затягивала его в мир снов, у меня сложилось впечатление, будто бы я ни одного разумного туда пыталась уволочь, а целый сон сильных магов. Впервые с таким сталкиваюсь. Мария, я сам мало что понимаю, и у меня нет времени на долгие разговоры. В Риме сейчас целое нашествие оживших мертвецов. Кто-то насытил множество древних захоронений чистым некросом, и произошло самоподнятие различной нежити и умертвий, отчего сейчас братьям из Ордена Творца и Инквизиторам очень тяжко, так как им приходится сражаться с тысячами бывших рыцарей и участников крестовых походов, что в бытность живыми являлись одаренными. Мне срочно нужно туда, ты со мной? Да. Немедленно отправляемся. И через мгновение произошло две вспышки света, ознаменовали их отбытие. Им еще было чем заняться в Риме. Париж. 1 июня 1974 года. 19:20 по Гринвичу. Дорогой, что происходит? Эйлин Пиверелу принц не на шутку обеспокоилась, когда увидела, как у Эдмунда заледенело лицо и весь его вид буквально кричал о том, что ее муж готов в любое мгновение вступить в бой и в данный момент предельно собран и сосредоточен. Только что мне пришло оповещение от милорда, демон вступил в активную игру. А еще кто-то неподалеку от нас активирует то ли ритуал, то ли какой-то артефакт, от которого на сотни миль разит злом. Не тьмой, не страданиями или же прочим негативом, а чистейшим злом, ответил своей возлюбленный сын богини смерти здешнего мироздания и следом, без предупреждения, активировал ментальной командой артефакт экстренной эвакуации у жены. Портус Пиверелу Касту. Осадное положение. Никого не впускать, не выпускать из замка. Последние два приказа были адресованы родовому камню, на который завязана защита замка, и теперь можно было не беспокоиться за свою драгоценную женушку. Пусть она и является архимагом, но Эйлин далеко не боец, а маг поддержки. Посмотрим, кто это здесь шалит, что даже у меня волосы дыбом встали от дрянных эманаций неизвестного происхождения. С такими мыслями Эдмунд, не став ломиться сломя голову навстречу неизведанного, скрытой вуалью Марены, переместился поближе к источнику угрожающих флуктуаций, оказавшись на Елисейских полях и застал отвратительную картину жертвоприношения, в центре которого стояла явно женская фигура, скрытая балахоном с глубоким капюшоном, которой прислуживали умертвия, что в данный момент были заняты резней находящихся без сознания маглов и магов, тем самым насыщая кровью и энергией сложную пентаграмму. Эдмунд понял, что дело пахнет очень скверно, ведь от взгляда на пентаграмму, которую поили жертвенной силой умертвия под присмотром неизвестной, у него сводило скулы, и только он собирался раскрыть свое здесь присутствие, в попытке помешать активировать готовящуюся мерзость, как стало понятно, что он с этим уже опоздал. Реальность словно бы мигнула и вдруг утратила все свои краски, а до него дошло, что он выпали из материального мира, оказавшись на верхнем плане астрала, являющегося тенью физического отражения реальности. И все бы ничего, если бы не то, что ритуал не только перенес их в энергетическое измерение, а еще и давал практически безграничную власть над здешней областью пространства, стоящей в центре пентаграммы колдуньи. И лишь оказавшись в астрала, с твари слетели чары сокрытия, и Эдмунду открылось отвратительное зрелище в виде пораженной миазмами сотен тысяч жертв души безумной суки, которая очень долгие годы, а может и сотни лет только и делала, что применяла мистические практики, основанные на заемной, жертвенной силе. Плюс-плюс-плюс прозвучал мелодичным голоском и на неизвестном языке вопросительное обращение к нему со стороны колдуньи. «Мне неизвестен язык, на котором вы ко мне обратились». Эдмунд был очень удивлен тому, что его удалось обнаружить, и так как уже не имело смысла поддерживать на себе вуаль Марены, он сбросил чары, решив попробовать вступить в диалог с неизвестной, пока тем временем пытался установить ментальный канал с кем-нибудь из ордена или же родни, желая вызвать хоть кого-то к себе на помощь. Колдунья, находящаяся сейчас перед ним, мало чем уступала в голой мощи сильнейшим архимагам ведьмаков из старшего поколения, и у него были весомые сомнения в том, что ему удастся с ней справиться самостоятельно. «А теперь тебе понятна моя речь, мальчик?» — спросила на древнегреческом колдунья, что скинула с головы капюшон и открыла свое очаровательное личико. Девушка обладала очень яркой внешностью. Глаза, что сияли золотом, волосы, чернее самой темной ночи, будто бы одушевленный мрак, струящийся по ее плечика и укрывающий голову, но самым бросающимся в ее облике были остроконечные ушки. «Мне известен язык древних эллинов. Ответь же, пожалуйста, кто ты и что здесь делаешь?» Вопрос звучал глупо. Уж явно не цветочками любоваться она прибыла во Францию, устраивая в ее столице крупномасштабное жертвоприношение, но Эдмунд собирался до последнего тянуть время, ведь бедолаге все никак не удавалось преодолеть власть неизвестной колдуньи над областью пространства астрала, в котором он случайным образом очутился вместе с ней и ее приспешниками, дабы послать призыв о помощи братьям из ордена. «Я Медея, а как тебя зовут, юноша?» Вот только Эдмунду не удалось ответить, так как сзади в него прилетел чудовищный по силе удар астральными чарами, которые визуально выглядели как огромная секира. Его интуиция в этот момент взвыла дурным голосом, и он смог почувствовать возникшую позади себя угрозу собственной безопасности, да только увернуться от нее Эдмунда никак не успевал. Всего, на что его хватило, это лишь немного сместиться, и атака, нацеленная на его голову, ударила в плечо. Личная защита из шумерской школы магии, без которой он в принципе не выходит за ворота Пиверелу Кастла, смогла его защитить от этой атаки, но к ужасу Эдмунда он вдруг осознал, что ему не под силу здесь зачитать новое заклинание и подвесить в свою ауру очередную личную защиту. Медея, взяв в подчинение огромную область астральной тени, отражающей проекцию Парижа, запретила в это пространстве любой каст каких бы то ни было заклинаний и устойчивых мистических конструктов, работа которых основанная на строгих правилах, энергетических каркасах и плетениях. Только голый контроль и волевая магия, только хардкор. Какая любопытная букашка. Даже в мое время знания 66 школ магического искусства ура считались древностью и редкостью. Я передумала тебя убивать. Мне будет очень интересно покопаться у тебя в голове на предмет экзотических знаний. Схватить его. Отдала Медея команду своим фамильярам, представляющих собой высших астральных духов, один из которых был воплощением чувства боли, а другой ненависти. И Эдмунду пришлось выкладываться на полную, показав Медее все из доступного ему на данный момент. На голой воле бедолаге приходилось возводить перед собой щиты, что отражали атаки беснующихся и бросающихся на него тварей, при этом стараясь причинить духам урон чистым некросом, который был для них словно сильнейшая кислота. Но к большому сожалению Пиверелла, находясь в ином плане, покинув родную реальность, ему было очень сложно с наскоку перестроиться под новые константы здешнего измерения и оперировать здесь доступными ему энергиями. Он еще не привык к переменчивому сопротивлению среды астральной тени к его попыткам высвобождения силы и ее трансформации, с целью придать ей необходимые свойства. Каждая удачная попытка не просто уклониться, а поставить перед собой щит против духов-фамильяров Медеи, вызывала волны в энергетической стабильности здешнего фона, что приводило к мгновенному его изменению, и Эдмунду по новой приходилось подбирать верные значения напряжения, концентрации и формы силы, дабы получить желаемый, прогнозируемый результат, а не простой пшик. «А ты умелый маг», — удивил. «Меня убеждали, что в нынешнее время маги совсем исхудали», — весело протянула колдунья, пока Эдмунд на всей доступной ему скорости пытался избежать атак ее цепных псов. Но не только этим была занята Медея. Основная часть ее внимания была сконцентрирована на небольшой шкатулке, находящейся у нее в руках и к которой от нее шел непрерывный и с каждой секундой все сильнее нарастающий поток астральной энергии. И именно флуктуации этого артефакта, напоминающего шкатулку, ранее привлекли внимание Эдмунда эманациями зла и привели к Медее, из-за чего он оказался в нынешней непростой для себя ситуации, когда на потеху колхидской ведьме исполнял замысловатые кульбиты и пируэты на сверхбыстрых скоростях, пытаясь избежать острых клыков тварей, принявших вид очень схожий с тираннозаврами. Эдмунд не был силен в ментальных науках, но это смотря с чем сравнивать. Будучи архимагом демонологии, некромагии и темных искусств, он был обязан как минимум достигнуть в этом направлении хотя бы уровня магистра, дабы иметь оперативный простор на поле боя и быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации, да и умение защитить собственный разум далеко не на последнем месте у магов, которые решили пойти по пути демонолога. Так что имеющегося у Пиверелла могущества в магии разума было достаточно для того, чтобы в сотню раз ускорять собственное сознание, обладать тремя десятками параллельных потоков сознания и уметь возводить непреодолимую защиту разума, которую невозможно преодолеть кому-то даже с силой архидемона и архимага ментальных искусств, пока он полностью не обездвижен и не сломлена его воля. И все это вместе взятое позволяло Эдмунду в процессе уворачивания от бесконечного, непрерывного потока атак духов-фамильяров, анализировать происходящее и искать возможные выходы из данной ситуации. Ему было ясно как день, что самостоятельно, без помощи извне, ему не удастся в нынешних условиях, когда весь арсенал его заклинаний недееспособен в здешнем пространстве из-за взятых под контроль медеи энергетических законов этого ограниченного участка астрального плана, разобраться с колдуньей и ее духами. Хреново еще было то, что и покинуть это место ему не удавалось. Перемещение отсюда также оказалось заблокированным колдуньей. Сейчас ему доступны лишь примитивные манипуляции с имеющимися в распоряжении его души энергиями, контроль над которыми он успел за свою недолгую жизнь отточить. Вот только собственное упрямство, уязвленная гордость и патологическое отсутствие страха смерти, которым страдают все ведьмаки, толкнули его на безумный шаг. Он сильно сомневался в успехе предпринимаемой попытки прервать непонятные манипуляции, которые производила со шкатулкой древняя колдунья из Калхиды, которые ничего хорошего ни ему, ни мирозданию не сулили, но он отважился и не раздумывая бросился исполнять свою безумную затею уничтожить Медею, прежде чем она завершит задуманное. Все надежды его были связаны с его родством со смертью и опираясь на этот призрачный шанс выйти победителем из этой затянувшейся битвы, 49 секунд он отказался от отражения атак духов-фамильяров и мгновенно сосредоточив освободившиеся ментальные мощности разума на одной единственной задаче – вступить на тропы мертвых, межпространственные пути, которыми пользуются души умерших по дороге в серые пределы, и слава матушке Иоланте, ему это удалось. Буквально в последние мгновения Эдмунд ускользнул из-под атаки духа ненависти и оказался в такой родной для себя атмосфере, наполненной эманациями мира мертвых. Время здесь было невластно над ведьмаком, и это дало наследнику богини смерти возможность собраться с мыслями, чуть перевести дух, и когда он посчитал, что готов, выпрыгнуть на расстояние метра перед Медеей, с уже занесенным для удара рукой с мечом из адаманта. Он не позволил себе смолодушничать и переместить отсюда в безопасное место, вызвав подкрепление. Посчитал, что осталось слишком мало времени, дабы помещать совершить твари задуманное, и по этой причине решился покончить с колдуньей самостоятельно. И будь колхидская ведьма менее опытна в магических поединках, может быть, у Эдмунда и вышла его задумка, да только стоило ранее Певереллу провалиться на тропы мертвых и пропасть из виду Медеи, как она мгновенно переместила к себе своих фамильяров, и только ведьмак вновь объявился перед ней, как на его руке сомкнулась челюсть духа, олицетворяющего концепцию боли, который без труда откусил угрожающую острым железом ведьме конечность Эдмунда, а следом ему в грудь прилетела изящная ножка, отправившая ведьмака спиной в тело фамильера Медеи, стоящего позади наследника Певереллу. Невероятных трудов стоило Эдмунду не потерять сознание от нанесенной ему высшим духом боли травмы, которая лишила его по локоть руки и быть бы ему тут же им сожранным, так как он должен был влететь в него спиной и скрученный болезненным спазмом. Да только пробитое мечом сделанного из металла убийцы богов неба здоровья и настроения высшему духу не прибавил, мгновенно убив фамильера Медеи, отчего вместо того, чтобы натолкнуться на его тело, сын богини смерти пролетел сквозь сгусток рассеивающейся эктоплазмы, и это прибавило Эдмунду изрядно сил, позволив превозмочь боль и полностью собраться с мыслями. Убийство высшего духа в астрале спровоцировало огромный выброс некроса, который для любого иного разумного должен был принести лишь дополнительные проблемы и неудобства, но только не для прямого потомка Марены. Обрубок, оставшийся у Эдмунда руки, покрылся льдом Хильхейма, остановив кровопотерю. А вместо того, чтобы упасть навзничь, он, сумев перегруппироваться, совершив в полете кувырок, приземлиться на ноги. Произошедшие в краткий миг события, которые вместо безоговорочной победы Медеи окончились смертью ее фамильяра, сильно удивили колдунью, и это была последняя ее осознанная эмоция. Эдмунд, не раздумывая, пока в окружающем фоне преобладала родная ему некротическая энергия, смог вложить намерение и силы в откусанную конечность, которая все еще держала меч и валялась перед колдуньей, после чего она на ошеломительной скорости взметнулась вверх и отрубила голову древней ведьме, а вместе с тем оборвала все управленческие и силовые нити, тянущиеся от филактерии Медеи к телу, что висел у нее на шее в виде медальона. А вместе с шеей колдуньи, Эдмунд удалось обрубил ее руки, что все это время держали шкатулку, с которой она делилась силой. Стоило же каналу оборваться, как его вместе со всеми материальными объектами, находящимися сейчас с ним рядом в астральном плане, выбросило в материальный мир. Глава 101. Хаос продолжается. Лондон. Косая аллея. 1 июня 1974 года. 19:20 по Гринвичу. Сколько я твердила Светозару, что давно было необходимо уничтожить этих тварей. Не поддавайся эмоциям, мелкая. Зато теперь у тебя есть прекрасная возможность сделать все самой. Каника была меланхолична и складывалось впечатление, что ее совсем не трогают виды пылающих домов и лавок косого переулка, а также множество тел гражданских, порубленных гоблинами. Это кровожадные людоеды, стоило только по всему миру одновременно случиться множеству различных катастроф и терактов магического происхождения, как они немедля решили присоединиться к этому бедламу и поучаствовать в резне волшебников, устроив очередное восстание. И результаты их вклада во всеобщий хаос приходилось сейчас разгребать Фессали и Каника, возглавляющих ведьмаков. Госпожа, всех гоблинов, которые успели выбраться на поверхность, мы уничтожили. Но оставшаяся часть забаррикадировались в здании банка Гринготс. Несколько ведьмаков с высокой чувствительностью к магическому фону и чьим словам можно доверять, утверждают, что твари готовят какой-то энергоемкий ритуал и заодно сосредотачивают в зале банка и близлежащих помещениях огромное количество воинов. Скорее всего, вскоре они собираются устроить ответную атаку. Какие будут приказания? Приказ будет простым. Пора бы уже и моим красавцам попробовать плоти гоблинов. Поэтому организуйте мне пробой в их защите, куда бы я отправила своих малюток. Сегодня мерзкие ксеносы узнают себе истинную цену и что в подземелье они не самые страшные и опасные монстры, а всего лишь добыча и корм для настоящих хищников. Сверкая алой склерой своих очаровательных глазок и хищно облизнувшись, Фессалия начала выпускать из своей тени свою маленькую армию ксеноморфов. Светозар помог ей усовершенствовать их и наделил поразительными физическими характеристиками, создав нереально опасных хищников, встреча с которым в ограниченном и темном пространстве может оказаться смертельной даже для архимага. После того, как Светозар обрел родство с хаосом, доставшееся ему вместе с наследием пожирателя миров, ему оказалось под силу огранить родство ксеноморфов к этой переменчивой энергии, благодаря чему острые конечности твари и их сегментный хвост с легкостью преодолевают любую магическую защиту. Проникающая и деструктивная особенность хаоса является очень серьезным подспорьем в магической битве. А так как сейчас садистское наследие Фессалии подняло свою голову и со стервенением терзало ее душу, требуя от нее немедленно ринуться во мрак пещеры и показать жалким тварям, кто истинный владыка и ужас подземелий, она решила совершить расправу с мерзкими ксеносами самостоятельно, и в этом ей помогут 300 ксеноморфов. Конечно, это было необязательным со стороны Фессы, тут и без нее было кому покарать гоблинов, так как сейчас рядом с ней находилось немало ведьмаков, что вместе с ней и Каникой практически сразу же прибыли сюда, стоило только гоблинам учинить резню, а уж десятку архимагов и 30 магистров вполне по силам и без Фессали справиться всего лишь 100 тысяч каннибалов. Но юной дочери владык подземелья и бича всего живого проживающего под землей требовалось выпустить пар и очень хотелось самой ощутить запах крови, поучаствовав в предстоящей бойне, которая рисовала ее разыгравшееся воображение, а оно у женщин драу очень богатое на выдумку. И она не собиралась упускать такой возможности вдоволь насладиться предстоящей экскурсией в вотчину гоблинов. Для Фессы это приключение не несло никакого риска. Это может быть для здешних магов. Закованные в артефактную броню гоблины представляли нешуточную угрозу, которой современные маглы с палочкой, коими являлось большинство британских волшебников, мало что могли противопоставить. Но это ни разу не касалось богини Фессали и любого другого мага из ее группы, с которой она сюда прибыла. А если учесть, что на пути к обретению могущества она провела несколько десятков лет в коридорах подземелья и его пещер домена Светозара, кишащих жуткими тварями, в сравнении с которыми гоблины словно безобидные мопсы, единственное, кто мог бы посещать сейчас Фессали в одиночку лезть к ксеносам, Каника, даже не думала этого делать. Тут бы и одного архимага хватило с лихвой для расправы с каннибалами, но так как к Англии по приказу Светозара уже давно было обращено пристальное внимание ордена ведьмаков, то в качестве надзирателя к этому небольшому клочку суши было представлено 7 оперативных групп, состоящих из спаянных штурмовых звезд, включающих в себя десяток архимагов различной специализации, позволяющих решить без особых сложностей и потерь практически любые возможные сценарии непредвиденных обстоятельств, способных произойти, а также 30 магистров. И, наверное, может показаться, что такое количество магов высочайшего класса, выделенных Светозаром от ордена на решение предполагаемых проблем в Англии, является избыточным, но Змей в тот момент, когда отдавал подобный приказ, доверился своей интуиции, а она твердо стояла на том, что он поступает верно в данном случае, выделяя такое количество высокоранговых убийц. И как оказалось позже, он был абсолютно прав. «Ладно, не буду тебе мешать веселиться, а мне, пожалуй, стоит отправиться к резиденции английской монархии, в Виндзорский замок. Оттуда ранее приходили неоднозначные сигнатуры магических возмущений. Я тут ненадолго. После того, как разберусь с коротышками, сразу же присоединюсь к тебе», — быстро проговорила Фисалия, после чего на огромной скорости ринулась в сторону широкой дыры, появившейся на месте бывших ворот, ведущих в банк, по которым только что несколько архимагов вдарило совместным заклинанием из школы гравитации пространства, и рунная защита гоблинов оказалась не в состоянии выдержать подобного надругательства над собой. Ксеноморфы, стоило только образоваться проходу, тут же проникли в банк, и о том, что они там вовсю резвятся, можно было понять по душераздирающим паническим крикам ксеносов. А заставить испытывать всепоглощающий ужас и страх у гоблинов, которые по самую макушку налокались эликсиров, что наделяют воинов их, принявших бесстрашием и презрением к смерти, ранее еще никому не удавалось. Но и гоблинам ведь никогда прежде не доводилось сталкиваться с разъяренной драуей, обладающей божественной мощью, и если бы сегодня эта раса не оказалась полностью истреблена, то помимо имени нарицательного Салазара, ядовитой погибели, в фольклоре ксеносов обязательно появился бы новый персонаж, которым пугали бы людоеды своих деток. Лондон, улица Уайтхолл, Министерство магии, 1 июня 1974 года, 19:23 по Гринвичу. Ха-ха-ха, и где теперь твоя спесь? А-а-а, чего молчишь, лорд Блэк? Для того, чтобы иметь возможность вести хоть сколько-то осмысленную речь и не скатываться до инстинктов бешеного животного, Марвалагонту приходилось прикладывать огромное усилие над собой, а еще ему в этом помогал огромный приток чистого некроса, который остужал ментальное тело лича, позволяя оставаться в рассудке и мыслить относительно рационально. «Хех, куда подевалось твое презрение? Заткнись, ублюдок, ты как был жалким червем, им же и остался. Хотя нет, ты еще больше пал, превратив в себя выкидыш отрыжки линга, которая в противоестественной связи родила выродка от испражнения Нергала». Найджелусу, оказавшемуся первым в здании Министерства магии после того, как ему поступил сигнал о нападении, пришлось очень тяжко, и в данный момент большая часть его сил была брошена на регенерацию тела. Ему даже пришлось совершить частичную трансформацию в Гримма, чтобы суметь нивелировать пагубное воздействие исторгаемого из подземелья отдела тайн энергии смерти, которая сильно мешала лорду Блэку латать собственное тело, после того, как ему не посчастливилось пропустить атаку режущим заклинанием от Гонта на основе некроса и тьмы, что чуть не отрубило ему руку. «А-а-а, нет-нет-нет, я буду говорить, ведь сегодня день моего триумфа, смертный». Внешность сегодняшнего Марвала в точности повторяла канонную, после его возрождения на кладбище. Тонкие и длинные, словно паучьи лапки, пальцы рук, полное отсутствие волосяного покрова, вместо носа две щели, никакого намека на губы и уши, лишь отверстия их, заменяющие на болезненно-мертвецкого цвета кожи, а еще полностью алые глаза с периодически исторгаемым из них свечением гнилисто-зеленого цвета. Это так дает о себе знать огромное количество скверны, которая является клейстером для огромного количества душ, что поглотил идиот в погоне за могуществом, а заодно выполняющий роль резонатора и медиатора, которые усиливают магию Марвала. «Ты безумец и глупец, Реддл. И если даже тебе удастся меня убить, то это тебе ничем не поможет и лишь отсрочит час твоей смерти. Не я, так милорд или кто-то из его вассалов обязательно тебя прикончит». «Милорд, хм, и кто же он, что ты так уповаешь на него и уверен в том, что он легко со мной справится?» Глумливая попытка улыбнуться на устах Реддла была тем еще зрелищем. Но тому на самом деле было интересно, кто же этот таинственный кукловод, перед которым даже его непримиримый враг Дамблдор поджал свой хвост. Это было, пожалуй, одним из немного, что реально вызывало любопытство лича, ведь перед обыкем гордый Блэк никогда бы не преклонил колено. Ха, он тот, кто по праву носил титул темного лорда. Не то что ты, жалкий самозванец. Имя ему Салазар Слизерин. Вот кто мой владыка и господин. И это кто еще лжец и лицемер после подобного вранья? Да как ты смеешь лгать в лицо его наследнику? Гримаса ярости озарила уродливое лицо Гонта, что послужило толчком к очередному приступу безумства охватившего лича. Круция авада кедавра круция. Редд разродился целой очередью непростительных. Увы, но в состоянии безумства он был способен лишь на волевую магию, бесполочковую, которая не была его сильной стороной в сравнении с архимагами ведьмаков или же Финиаса. С палочкой же в приступе бешенства Гонт мог применять в бою лишь самые ярко запечатлевшиеся в памяти заклинания, и непростительные занимали в этом списке особое место. И Найджелус, который еще до конца не оправился от ранения, нанесенного оппонентом, быстро подметил эту особенность нестабильного разума Марвала и начал целенаправленно подогревать его ярость, лишь бы он оставался в этом состоянии безрассудства и хаоса, которое лишало идиота возможности использовать весь свой богатый арсенал проклятий и заклинаний. «Ха-ха-ха, ты ничтожество, Редду! Чего еще ждать от ублюдка, которому самому противно его происхождение из-за отца могла? Грязнокровка, вот ты кто!» Одновременно уворачиваться от пулеметной очереди непростительных и при этом громко выкрикивать оскорбления, чтобы они оказались услышаны Риддлом, было тяжеловато для лорда Блэка, но всяко проще, дерись он с адекватной тварью, резерв магии которой в десятки раз превосходила Нею Финиаса. Около 10 минут бедолага Найджелус резвым козликом скакал по атриуму на первом этаже Министерства магии, во время кульбитов и уворотов которого была полностью уничтожена известная каждому фанату мира роскультурная композиция, находящаяся в центре фонтана и состоящая из магов и представителей волшебных народов, преклонивших колено перед венцом творения мироздания. У самого же лорда Блэка не было никакой возможности хоть как-то ответить и контратаковать Гонта. Идея вывести окончательно из себя соперника уже не казалась Найджелусу такой блестящей, как думалось ранее, ведь сил у него оставалось все меньше и меньше. Трудно одновременно пытаться спасти свою шкуру от новых увечий, обещанных проклятиями Риддла, параллельно поносить его, на чем свет стоит, и делать это так, чтобы не сбить дыхание, а ведь кровопотерю полностью остановить не удалось. Финиас ведь не ведьмак, и пусть тело архимага — это уже форма жизни, которая сильно отличается от среднестатистического человеческого организма, но никакой взрывной регенерации у него нет. И только способность Найджелуса находиться в полутрансформации Гримма давала ему возможность выполнять все эти акробатические трюки, благодаря которым он умудрялся уклоняться от крайне меткого и быстрого накастования Риддла. Обратись же Найджелус в свою анимагическую форму, он бы быстро поправил свое здоровье. У Гриммов регенерация на должном уровне, но, к огромному сожалению, из-за наличия серьезной травмы, затронувшей астральное тело, Финиас не мог провести полный оборот, ограничившись частичным, который лишь открывал доступ к возросшим физическим характеристикам тела. Да сдохни ты уже, пес шелудивый. Вечно везение Найджелуса длиться не могло, и Гонту удалось его подловить Круция, но летевшая следом авада угодила в мраморный кусок бывшего фонтана, который телекинезом перед собой подбросил в воздух лорд Блэк, перед тем как пыточная успела его настичь. И эта промашка вызвала бурную реакцию у Марвала. Но чуть подуспокоившись, видя перед собой обессиленного лорда Блэка, Гонт решил еще немного поговорить, насладившись минутами своего триумфа. «Сегодняшнее число на долгие годы будет увековечено в памяти человечества, ведь я стану темным лордом. Я уже чувствую, как неповоротливые механизмы мироздания пришли в движение, и с минуты на минуту я получу заветный титул». Торжество близящегося события опьяняло разум Гонта, ведь он на самом деле оказался одним из винтиков в устройстве, внесшего весомый вклад в прокатившиеся по всему миру разрушения, уже отнявших жизни сотен миллионов, и это все за каких-то полчаса с момента активации плана эмиссара Пылающего Легиона. Вот только ничего, кроме приятных ощущений для извращенной чернейшими ритуалами души Риддла, происходящее не принесет, ведь это не Том был кукловодом, который все это провернул. Он оказался всего лишь исполнителем, пусть важным, но и только. Но даже сиюминутное удовольствие от мнимого возвышения для Гонта не продлилось долго, так как в министерство пожаловал еще один разумный, очень сильно разъяренный разумный, привлеченный сюда безумной выходкой Гонта. Это еще что за мерзость? Прибытие в министерство магии Аланта произошло с помпой и салютом в виде шрапнели, вдребезги взорванной стены здания, которые преграждали ей путь к источнику некроса, который сейчас вовсю используется для наведения хаоса в Англии. И хоть нынешние английские маги в своем превалирующем большинстве уже давно перестали котироваться хоть где-то за Ла-Маншем, но министерство возводилось 4 века назад мастерами, знающими свое дело. Так что даже для леди Пивереллы было проблематично выяснить подноготную происходящее под его сводами из-за качественных рунных щитов, руку к которым в свое время приложили в то числе и Поттеры. И для леди Пивереллы оказалось сюрпризом застать по прибытию сюда покалеченного Найджелуса и дрянную Химеру, что была словно плевок в ее сторону как богини смерти здешнего мироздания. Подобного не должно существовать, и наличие перед глазами отвратительного месива спаянного скверной конгломерата душ, среди которых Редгл был поводырем, являлось для нее преступным деянием, заслуживающего самых ужасных кар. «Ты еще кто?» И на этих словах в этом мироздании прервалась история некогда Тома Редгла, а ныне Марвала Гонта. И Аланта как только увидела и осознала, что перед ней находится, своей властью над душами мертвых лишь взмахом руки разорвала духовную конструкцию, освободив пленников скверны, тем самым нанеся критические повреждения оставшемуся искромсанному огрызку души Тома. Подобного отката та естественно не пережила, и буквально в одно мгновение, словно песчаный замок под накатом морской волны, растворилась в пространстве, оставив после себя голый атман, что нес в своем архиве заметный след от бестолковой жизни с непоправимыми ошибками в ней, и которые еще долго ему будут аукаться, после чего отправилась в колесо сансары. «Чего? Кха, так долго!» — прокряхтел, простонал облокотившийся на обломок стены лорд Блэк. «Некогда, все потом». Редгл был уничтожен походя, лишь доля мгновения и небольшая заминка перед стремглав, держащей путь Алантой на самый нижний этаж подземелья министерства, где находился отдел тайн, и больше она задерживать была не намерена. Каждая секунда на счету, и чем быстрее она доберется до цели и разберется с проблемой, тем скорее ведьмаки смогут локализовать сотни очагов спонтанного поднятия нежити и умертвий, после чего спокойно и легко наведут порядок и восстановят разрушения.